Часть вторая. Глава первая. Альфа. Роза Клингер домыла посуду, убрала тарелки в шкаф и склонилась над раковиной. Жужжало радио, диктор бормотал о погоде, но она не слушала, погруженная в мысли о муже. Она представляла себе его худое лицо с широким подбородком, бороду, которую он то отпускал, то снова сбривал, оставляя лишь жесткую щетину, его серьезные глубокие глаза. Ей хотелось заглянуть в эти глаза и прочитать в них, что все хорошо. Но Ремко был далеко, в Олилуте, и приезжать не собирался. «Что за человек такой?» — пробормотала Роза. «Девочки ведь соскучились». Она тоже соскучилась, но произнести это вслух было выше ее сил. А вдруг занятость Ремко в Олилуте — лишь предлог, чтобы уйти из семьи и избежать скандала? Роза швырнула грязную тряпку в раковину и принялась яростно ее полоскать. «Нет». Она не верила, что Ремко мог их бросить. Однако он хотел пригласить их к себе зимой. И не вышло. Не нашлось жилья. Обещал приехать на этой неделе и снова менял планы. На столе поверх поспешно разорванного конверта лежало письмо. Ремко сообщал, что вынужден задержаться. Он встретил старого товарища, который без него, конечно же, пропадет, и денег прислал меньше, чем обычно. А то вдруг товарищу не хватит. Муж постоянно задерживался в Олилуте, потому что кто-то просил его остаться, подменить, дать совет. И почему-то Ремко упорно ставил этих неведомых людей выше своей семьи. Нет, Роза понимала, что человека не перекроишь, не переделаешь. Ведь Ремко на самом деле всегда был такой, готовый первому встречному отдать последнюю рубашку. Она это помнила, и все же. И все же душа ее, израненная колючками ревности, кровоточила всякий раз, когда от него приходило очередное обескураживающее письмо. А главное, вопреки поговорке, к ним добро, которое Ремко бескорыстно раздавал направо и налево, почему-то не возвращалось. Много ли они получили помощи, когда их город на земле затопило, и они остались на улице с двумя детьми? Ну да, их переселили в цветочный округ, и они, мол, должны быть благодарны за эти 30 квадратных метров. Ремко тогда и правда обрадовался возможности начать все с чистого листа в новом мире. А Розе ничего не оставалось, кроме как смириться. И все же за 15 лет в Соединенной Федерации она так и не смогла привыкнуть к странному словосочетанию «поверхностный мир». Это был вовсе не поверхностный, а самый настоящий мир, ее дом, который она потеряла. Входная дверь отворилась, и на пороге появилась раскрасневшаяся Мари. «На улице так холодно», — сказала она, разматывая шарф. «Я бегом бежала, голодная». «Ну, я уже поела», — сухо сказала Роза. Она была не в духе. «Погрей мясо сама. Отец написал». «Да?» — лицо Марии озарила улыбка. «Когда приедет?» «Не раньше июня». Роза хотела казаться спокойной ради дочери, но голос дрогнул. «Мам!» — Мария подошла к ней и приобняла за плечи. «Ерунда, привыкли уже. Мы же с тобой». «Да, да, конечно», — заворчала Роза. «Ты здесь. А Кассандра где шляется опять?» «Помогает Лидии с рисунками. Мы расписание узнали. Со следующей недели работаем в оранжерее. Наконец-то цветы, а то надоело уже со швабрами возиться». Мари беззаботно болтала, расставляя на столе посуду и заваривая чай. И Роза немного расслабилась. Конечно, с девочками все веселее. Жаль, что они не могли вместе перебраться в Олилут. Это было слишком дорого. Неожиданно Мари оборвала свой рассказ на полуслове и уставилась за окно. «Мам?» — выдавила она. Через мгновение в дверь постучали. Роза выглянула из-за занавески и ахнула. Высокий мужчина приветливо махнул ей рукой в красной перчатке. Роза едва скользнула взглядом по его лицу. Перчаток было вполне достаточно. Не может быть. Наверное, ей кажется. Роза в изумлении перевела взгляд на Мари и поняла — нет, не кажется. «Это же Ротор, да?» — уточнила Мари. «Да, предводитель Ротор. С охраной». «На чай, что ли?» — нервно спросила дочь. «Немедленно открывайте!» — послышался глухой голос из-за двери, и стук повторился. Роза оправила фартук и волосы и щелкнула замком. «Госпожа Розалия Клингер?» — спросил невысокий человек чуть позади Роттера в черной форме с нашитой на груди синей звездой. «Не госпожа, но, в общем, да. А почему?» «Так, ерунда», — бросил Роттер. «Перепись населения. Слышали о таком?» «Да-да», — пробормотала Роза. «Но...» «Желаете пройти в дом?» — предложила вежливая Мари из-за спины матери. «О, с удовольствием». Роттер плечом оттеснил Розу и ступил на кухню. «Скромно живете, госпожа Розалия», — сказал он, осматриваясь. «Растить дитя королевских кровей в такой обстановочке?» «Кого?» Он пропустил ее вопрос, потому что увидел девчонку, и на мгновение растерялся. Она держала в руке чашку чая, длинные светлые волосы были собраны в пучок, брови удивленно подняты. Не выдержав тяжелого взгляда Роттера, она отвела глаза. Роттер стряхнул с себя наваждение и обратился к Госу. «Вилмар, пожалуйста, делайте свою работу. Считайте, что это ваш первый экзамен в новой должности». Тот кивнул, тоже краем глаза изучая Мари. По его команде два охранника прошли в комнату, но остальным пришлось остаться снаружи. В доме стало слишком тесно. Гос закрыл дверь и шагнул к Розе, протягивая ей лист бумаги. «Капитан Гос, Вилмар Гос», — представился он. «Розалия, скажите, вы прежде были зарегистрированы по этому адресу?» Роза недоуменно посмотрела на документ, на Госа и снова на документ. «Все верно, но мы давно уже не живем там. Произошло наводнение. Вы же помните крупный прорыв дамбы?» «Спасибо», — прервал Гос. «Мы осведомлены. Почему же вы не прописали ребенка?» «Ребенка? Так муж пожелал», — осторожно ответила Роза. «А, муж!» Роттер несколько раз громко хлопнул в ладоши. «Муж у нас глава семьи, значит. И где же он?» «В Лилуте», — ответила Мари вместо матери, которая отчего-то замешкалась. «Гнилое место», — заметил предводитель Федерации. «Все кривые дорожки ведут в Лилут. Нам, впрочем, до него сейчас дела нет. Вилмар, ты отметь, что надо проверить, в курсе он или нет». «В курсе чего?» — спросила Мари, выступая вперед. «Дорогая, не смеши меня. Ты же Вероника Амейн». Роттер в упор посмотрел на девчонку. Стройная, кореглазая. Теперь она стояла нахмурившись и сложив руки на груди и была невероятно похожа на Веронику из Лилута. Он даже невольно сделал шаг вперед и схватил ее за плечо, чтобы еще пристальнее вглядеться в это лицо. Но Мари возмущенно вырвалась. «Погодите», — залепетала ее мать. «Да, раньше мы жили на земле, но разве за это теперь арестовывают? И что вы такое говорите про Веронику Амейн? Кто это вообще? Я никогда не слышала». «Амейн — королевская фамилия», — припомнила Мари. «Вероника — это, я не знаю, какая-нибудь их родственница? И при чем здесь мы?» «Мари — моя дочь», — воскликнула Роза в панике. «Она никакая не родственница. О чем вы говорите? Немедленно покиньте наш дом». «Уберите ее», — бросил Роттер и неприязненно добавил. «Разве ж это дом? Это сарай». Военный с нашивкой на груди извлек из кармана тряпку, смочил ее зеленой жидкостью из прозрачного пузырька и прижал к лицу Розы. Та сопротивлялась, но силы были неравны. Почти сразу же она закатила глаза и осела на пол. Мари бросилась к ней, больше не пытаясь задавать этим людям какие-либо вопросы. Мысли путались, вязли в голове, пронзительно звенели. Или это у нее в ушах? Мари нащупала пульс на шее матери и с облегчением выдохнула. Стафис придет, даст лекарство, и все наладится. Все исправится. Вот только одна единственная, самая главная мысль наконец прорвалась сквозь звенящую паутину. Кассандра. Нужно было срочно что-то делать. Мари откинула с лба растрепавшиеся волосы и взглянула на Роттера. Она хотела быть храброй, но голос дрожал. «Я вас ненавижу», — выдавила Мари, и от ужаса так сильно сжала руку матери, что та должна была бы сразу очнуться. «Если вам нужна я, забирайте. Но не трогайте мою с...» Секундная заминка — оплошность, которая могла стоить им жизни. «Семью». Она снова поспешно склонилась над матерью, чтобы скрыть от Роттера и его людей хлынувшие из глаз слезы. Стоя на коленях у тела Розы, Мари беззвучно плакала, и страх сковал ее. Страх за себя, за родителей и Кассандру, которая должна была прийти домой с минуты на минуту. Мари судорожно всхлипнула и уловила запах жидкости, погрузившей маму в сон. Наверное, это была растительная настойка. Мари, кажется, помнила этот запах. Встречала его, но где? Голова закружилась, и она почувствовала, как тяжелеют руки и веки, и подбородок, тянут вниз, вниз, прямо в бездну. «Вынесите ее на свежий воздух, скорее!» «Да не мать же, а девочку! И конфискуйте все, что может иметь значение!» Голос Госса был последним, что она услышала. Мир погрузился во тьму.